Глава 33. Путешествие через портал оказалось гораздо более комфортным, чем сквозь пространственную дыру. Ни тебе головокружения, ни дезориентации, ни мерзких сопутствующих эффектов вроде падений на камни. Один шаг за тонкую сияющую завесу, и мы оказались в довольно уютной гостиной. Слегка аскетичной, какой-то очень уж холостяцкой, но стильной. Я покосилась на грязные следы, тянущиеся из портала, и торопливо стянула уличную обувь. «Оставь!» – махнул рукой Амада. «Тут не дворец, ковров нет. А где мы?» Стефан заинтересованно оглядел помещение. «У меня дома!» – спокойно ответил дракон. «В смысле в небольшом логове, обустроенном на окраине Аквинка на тот случай, если возникнет желание отдохнуть от дворцовой суеты или появится необходимость скрыться от посторонних глаз, как сейчас, например. Дракон я в конце-то концов, или нет? Должна же у меня быть тайная пещера. А что мы-то тут делаем?» Встрял эльф. «Прячемся, разумеется. Не заявляться же в самое пекло без разведки. Логично». Одобрил Стефан, затем провел пальцами по едва заметному узору на стене и уточнил. «Красивое заклинание, на отведение внимания или на отпугивание. И то, и другое. Еще на блокировку подслушивания, а заодно небольшую коррекцию памяти слишком охочим поживиться чужим добром во время отсутствия хозяев. Эй, это вообще-то незаконно!» Возмутился вампир. «У меня допуск. Об уверенность дракона можно было разбиться, как о скалу. И вообще, кто бы возмущался? Я не возмущаюсь, я завидую», – поправил Стефан. «Разные вещи, согласись? Я бы тоже не отказался заглянуть в твою лабораторию с артефактами. Имеется у меня пара задумок, а навыков для воплощения не хватает. Заглядывай, чего уж там, посмотрю. У тебя по ментальным воздействиям лицензия есть? Нет пока, летом комиссия». «Ясно. Будут сложности с подготовкой, обращайся, покажу на практике полезные приемы». Они обменялись понимающими взглядами, и Амада сделал приглашающий жест рукой. «Располагайтесь как дома. Наверху есть свободные комнаты и кое-какая одежда в гардеробной. Женской по понятным причинам нет, надо будет стирать и сушить, но остальным найдется, во что переодеться. Ты». Он одарил эльфа таким взглядом, что принц едва сквозь пол не провалился. «Не вздумай дергаться. Во-первых, дом не выпустит ни тебя, ни магию без моего разрешения. Во-вторых, судя по всему, ты и так вляпался дальше некуда. Не усугубляй. В-третьих, хуже дракона может быть только очень злой дракон. А я зол. Это понятно?» Принц покорно кивнул и первый поплелся по лестнице наверх. Амада дождался, пока ушастое высочество скрылось из виду, и добавил. «Я займусь перекусом и запрошу у ребят последние новости. Голову на отсечение отдаю, без нас не скучали. Через час совещание в столовой. Пауль, хочешь со мной? Поищем на кухне что-то вкусное». Я добралась до горячей воды, мыла и чистых полотенец и потеряла счет времени. Какое же это блаженство – отмыть грязь, а заодно с ней – волнение и страхи минувших суток. Бессовестно махнув рукой на анонсированное совещание, я влезла в ванную, расслабленно прикрыла глаза и провалялась в блаженной неге почти весь отпущенный час. А когда вылезла, то поняла, что никакого желания натягивать грязную одежду у меня нет. Рубашка, куртка и штаны отправились сначала в таз с мылом, затем в чистую воду. Выкрутив условно постиранные вещи, я крепко задумалась, как теперь спускаться к остальным. Потом мысленно плюнула, обмотала в три слоя огромное махровое полотенце и пошла искать магически одаренных помощников, сушить мой многострадальный наряд. Где тут находится столовая, я не знала, поэтому брела, прислушиваясь к негромким голосам. Вампир с драконом беседовали под ненавязчивый звон посуды. «Не стану мешать», – тихо говорил Стеф. «Выбирать не нам с тобой». «Разумно. Честное соглашение и никаких пакостей после?» Амада казался задумчивым и предельно сосредоточенным. «Обещаю. Портить жизнь дорогому для нее существу в высшей степени мелочно. Но если Лена выберет тебя, будь добр сделать все, чтобы она была счастлива. Обещаю. И от тебя жду того же. Можешь не сомневаться». Они не видели меня и, скорее всего, увлеченные разговором, не слышали. Я замерла у проема, ведущего в кухню, осторожно выглянула из-за угла. В стеклах буфета отчетливо виднелось отражение. Мужчины стояли друг напротив друга, меряясь взглядами. Потом Стефан протянул руку, а Мада ответил крепким пожатием. «Удачи желать не буду», – выдохнул вампир. «Взаимно». Кривая улыбка в ответ. «Лени ни слова». «Разумеется». Дракон с сделанным равнодушием пожал плечами и развернулся к плите. «Что-то долго ее нет. Если не спустится через 5 минут, придется звать. Расставляй тарелки, что ли?» «Угу». Я тихонько попятилась назад. На цыпочках вернулась на 2-й этаж, прижалась к стене спиной. Пришлось с минуту простоять вот так, приводя в порядок дыхание и сердцебиение. С мокрых волос капало на плечи, но щеки все равно горели огнем. Возможно, радоваться надо было. 2 таких кавалера сражаются за мою благосклонность. Если верить словам Адетты, ради одного только танца с драконом многие участницы отбора готовы были в очередь выстроиться. Вот только есть маленькое «но». Я – не они. Я вообще не собиралась заводить тесных знакомств в столь короткие сроки, не говоря уж о чем-то более серьезном. Это в фильмах смешно и весело флиртовать с несколькими парнями одновременно. А в жизни? В жизни все иначе. Либо ты обманываешь других, либо врешь самой себе, потому что неискренность всегда ощущается, чувствуется кожей, угадывается в жестах, интонациях, взглядах. И это убивает то правильное, светлое, настоящее, что есть в нас, то, что превращает отношения из банальной студенческой интрижки на 2 месяцев в прочный и полный доверия союз. В коридоре внизу раздались шаги. Я вздрогнула, развернулась и почти столкнулась с Амадо, поднимающимся мне навстречу. Какую-то секунду я думала, что дракон смутится, но его взгляд бесстыдно скользнул по моим босым ногам, поднялся к игривому наряду, неторопливо ощупывая все то, что, казалось бы, прикрывала махровая ткань, задержался на обнаженных плечах, шее и замер где-то в районе губ. Дракон сделал шаг вперед, осторожно провел рукой по мокрым прядям, стер несколько капель воды с моей кожи. Я хотела отступить, но горячая широкая ладонь опустилась на мою талию, привлекла так близко, что мы едва не коснулись друг друга губами. «Ты слышала, да?» – уточнил он негромко, кивком указывая на цепочку мокрых следов, тянущихся по ступеням вниз и обратно. «Мда, шпион из меня так себе!» – кивнула молча. «И что скажешь?» Под пронзительным зеленым взглядом было неуютно и жарко. Откровенная близость смущала, подавляла, хотя и манила немного. Что не готова ответить даже себе, а тем более кому-то другому. Моя ладонь предостерегающе легла ему на грудь. Пусть между нами считанные миллиметры, но пока они должны остаться. Но ведь это не значит нет. Это вообще ничего не значит. Подняла глаза, собрав всю твердость, на которую была способна. Был ли это вызов? Наверное. Вот только не дракону, нет, самой себе, потому что кто, если не я, должен управлять собственной жизнью и чувствами? Минуту мы смотрели друг на друга молча, неподвижно, оценивающе, как противники перед боем. И когда я всерьез испугалась, что еще немного издамся, Амадо потупился и сделал шаг назад. Дышать сразу стало легче, хотя сердце пустилось вскачь, как безумное. Ну что ж, по крайней мере, никто из нас не лжет. «А это дорогого стоит, можешь мне поверить». Он отвернулся, а потом, словно вспомнив о чем-то важном, уточнил. «А ты почему в таком виде тут стоишь?» «Одежда мокрая». Напряжение схлынуло, но внутри все еще катились волны жара. Амадо с силой провел рукой по лицу, будто паутину стер, и вдруг расхохотался весело и легко, словно не было только что этой беззвучной внутренней бури. «Безмозглая ящерица». «Прости, не подумал, что тебе самой не справиться с сушкой. Еще не поздно предложить помощь. Приму с радостью». Это не отняло много времени, буквально 2 прицельных заклинаний, и мокрые тряпочки вновь стали похожи на нормальную, хотя и сильно мятую одежду. Я поспешно юркнула за ширму и принялась переодеваться. Неуверенно покрутила в руках подарок Стефа, мысленно обвинила себя в паранойи, потом в легкомыслии, наконец, плюнула и снова натянула артефакт. На всякий случай. Пожарный. Хорошо бы в вашем мире синтетические ткани придумать, такие, чтобы форму сохраняли. Практично и недорого. Господи, что за ерунду я несу? Правда, для этого добычу нефти надо наладить, но не факт, что она у вас есть. Вот если в храме однажды раскроют тайну путешествий между мирами, попробуем организовать торговлю. Уверен, ваш мир мог бы многим нас удивить. Кажется, дракону тоже было неловко, но уходить он не спешил. Я старательно застегнула все пуговицы до самого подбородка и вернулась в комнату. Вот так гораздо приличнее. Можно приступать к ужину в полном соответствии с этикетом. Только его высочество прихватить, а то ведь изголодался, бедняга. Амада хмыкнул, но в спальню ушастого все же постучал. Эльф выглядел слегка посвежевшим внешне, но совершенно потухшим внутри. Он крайне вежливо поблагодарил нас за заботу, но спускаться не стал. Сказал, что слишком переволновался и совсем не голоден. «Смотрите, прислуги не держу». Достаточно холодно заметил начальник службы безопасности. «Если что, еда на кухне внизу, разогреете сами. Благодарю, но мне, наверное, надо побыть в тишине и подумать». Ужинали мы тесным и уже привычным кругом. Точнее, мы со Стефаном ели, Пауль дремал на подоконнике, а Амада рассказывал. «Итак, что касается ситуации во дворце, то она, мягко скажем, неоднозначная. Во-первых, я передал Ральфу все, что мы успели выяснить. Он обещал присмотреть за Бернардом и престарелой эльфийской леди. Во-вторых, серьезных бед в наше отсутствие не стряслось. Но на этом, увы, радостные новости исчерпываются. Кто-то пустил слух, что магию похитила леди Хелен. Особо дерзкие даже болтают, что во всем виноваты сотрудники храма. Они, мол, прошляпили иномирного поглотителя». «Вот свинство!» Возмутились мы со Стефаном хором. С десяток делегаций в спешном порядке покинули столицу. Предлоги, разумеется, выбраны самые нейтральные. Проблемы со здоровьем, срочные вести, неотложные семейные дела. Несколько ближайших развлечений отменили, запланировав вместо них прогулки по городу. Исчезнувшего эльфа ищут, причем больше всех по нему убивается дядюшка Адетты. Видимо, его эта потеря расстроила сильнее, чем настоящих родителей. Ищет он принца настолько старательно, что даже у Мирабель создалось впечатление, ни при каких обстоятельствах не найдет. А что правители священной рощи? Срочно прислали поверенного, но лично не прибыли. То ли чуют подвох, то ли знают наверняка, что с младшеньким все и так хорошо. Если они в курсе планов с похищением... На лице Стефана появилось загадочное выражение, я бы назвала его то самое, что предвещает очередную заковыристую пакость. То хорошо бы им подбросить письмо, мол, принца в комфортном укрытии уже нет, а куда делся, не знаем. Забавно будет посмотреть на их реакцию. «Дай угадаю, написать вам это на эльфийском?» Осторожно поинтересовалась я. «Мне кажется, забавно будет», – блеснул глазами вампир. А потом, стоя в тени, любоваться, как заговорщики рвут друг другу волосы, крылья и короны. «Знаешь, мне нравится». Внезапно поддержал идею Амада. «Конечно, можно было бы предъявить встревоженному обществу потеряшку, долго и нудно демонстрировать улики и собранные показания свидетелей, арестовать Бернарда и пнуть Фейри обратно в их болото. Но я хочу не банальной справедливости, а прилюдного позора для всех, кто это затеял». А я – моральной компенсации за внеплановое перемещение, подмоченную репутацию и кучу потраченных нервов. Поэтому принимается. Только скажите, что писать-то, а то я потеряюсь в вежливых оборотах и тонкостях деловой переписки.